фыркнула от смеха, вытерла слезы и сказала: «Тьфу, ты всегда так. Сначала напугаешь, а потом глупости говоришь. Видно, от тебя не больше проку, чем от сплава олова со свинцом, который пытается выдать за серебро». «Ах, вот как!» — засмеялся Бао Юй. «Тогда я тоже расскажу, какие книги ты читаешь». «Ну, это ты зря», — улыбнулась в ответ Дай Юй. «Ты же только что сказал, что, читая книгу, с первого взгляда запоминаешь текст наизусть. Так неужели я не могла, пробежав его взглядом, что-нибудь запомнить?» Бао Юй собрал книги и с улыбкой промолвил: «Давай лучше похороним цветы, а о книгах вспоминать не будем». Они собрали опавшие лепестки, отнесли на могилку, о которой говорила Дай Юй, и зарыли. Едва не успели покончить со своим делом, как к ним подошла Си Жень. «Нигде не могла тебя найти, и наугад отправилась сюда», — сказала она Бао Юю. «Твоему старшему дяде не здоровится, и все сестры отправились навестить его. Бабушка послала и за тобой. Скорее идем переодеваться». Бао Юй попрощался с Дай Юй и в сопровождении Си Жень поспешил к себе. Но об этом мы рассказывать не будем. Когда Бао Юй ушел, Дай Юй стало грустно. И, зная, что сестер сейчас нет дома, она направилась к себе в павильон реки Сяосян. Проходя мимо сада душистой груши, она вдруг услышала доносившиеся из-за стены мелодичные звуки флейты, чередующиеся с пением. Дай Юй сразу догадалась, что это девочки-актрисы разучивают новые пьесы. Ей не хотелось прислушиваться, но совершенно случайно две строки из какой-то арии явственно коснулись ее слуха, и она разобрала слова: «Как много здесь синих и алых цветов раскрылось повсюду кругом, но в месте каком колодец давно обвалился, давно уж разрушился дом». Дай Юй была растрогана и в задумчивости остановилась. Пение продолжалось. «И день так прекрасен, и виды чудесны, но я неспокоен душой. Чем сердце свое я утешить могу? В чьем доме найду я покой?» Слушая эти строки, Дай Юй несколько раз невольно кивнула головой и подумала: «Оказывается, и пьесы бывают прекрасные. Жаль, что люди только смотрят их на сцене, совершенно не интересуясь содержанием». Но она тут же стала раскаиваться в том, что дала волю глупым мыслям, и решила послушать дальше. И как раз в этот момент слуха ее коснулись строки: «Я гляжу на портрет, ты сравнишься с цветком красотою, только годы уж верно промчались рекою». Сердце Дай Юй невольно дрогнуло, она насторожилась и услышала: «В своих тихих, безлюдных покоях ты тоскуешь одна». За этой строкой последовали другие. Словно опьянев, Дай Юй остановилась, присела на камень и стала вникать в слова: «Ты сравнишься с цветком красотою, только годы уж верно промчались рекою». И вдруг ей припомнились строки из одного древнего стихотворения, которое она недавно читала. «Цветы облетели, струится вода, но жалость обоим чужда». За этими строками следовали другие, в которых говорилось: «Облетели цветы над текущей рекой, миновали весенние дни, на земле и на небе промчались они». А эти строки, в свою очередь, вызвали в ее воспоминании слова из пьесы «Западный флигель». «Облетают цветы, покраснела от них река, бесконечно, бескрайна моя тоска». Дай Юй задумалась, ее сердце сжалось от боли, из глаз покатились слезы. Мысли ее витали где-то далеко-далеко.